Я так лічу, што гэта вельмі цяжкае пакаленне, што нам цяжэй за ўсіх прыйшлося, таму што мы як бы яшчэ адной нагой у новым шляху, адной нагой яшчэ засталіся ў тым пакаленні. Мы сейчас живем сегодняшним днем и не заботимся, в принципе, ни о чем, кроме как, чтобы нам было хорошо сегодня и в ближайшем будущем. На каких-то вот планах никто не строит. Ведайте, все добро, але чего-то все равно не хапая. Не хапая вольности. Это поколение, якое не мае спадзяванняў на наступны дзень і фактычна жыве ў стане свайго эсэнцыйнага існавання. Пакаленне, якое не верыць у будучыню, у гэтай краіне няма ніякіх мажлівасцяў для самарэалізацыі. Незалежна я сябе не адчуваю. Мне робіць мама на госслужбе, таму я не магу вольна выразіць свае думкі. Мы прыїжджаем сюда, в сталіцу. Здесь вот даже вот эта невера, есть чем заняться, на разные секции записывают, даже те бассейны и тому подобное. А в наших условиях такого нет. Молодежь сейчас разная, кто, блин, серьезно, кто занимается спортом, кто чем, кто пьет, кто курит. Можно, по-моему, сказать, что эти люди жили у незалежной державе, потому что уже присутнейшее у их поглядах такое оттенье, хотя бы на вот невеликое заходности. То есть люди смелейшие, и они могут слухать ту музыку, какую захочут, могут сидеть те фильмы, какие захочут, могут заниматься некими экстремальными забавами, и никто им в большинстве выпадках особливо не перешкаджает. У Беларуси, как у незалежной культурной державы, я отчуваю только у межах своей кватеры, такое посольство невеликое в Беларуси. Отличается от людей, рожденных в СССР. Сейчас более свободные взгляды, свободные решения. У нас должно быть больше свободы выбору, свободы дзеянню, свободы слова так само. Поколение незалежной молоді, якая зараз большасцю сваёй далучылася да апазіцыі, таму што не згодная з палітыкай нашых уладаў і змагаецца за свабоду і за незалежнасць Беларусі. Усе вельмі разнастайныя і таленавітыя. Я не ведаю, чым гэта патлумачыць, але проста настолькі шмат людзей, якія займаюцца нечым, настолькі ўсе зацікаўленыя. Пакуль на вуліцах не вучыць беларуская мова і не ходзяць людзі з усмешкамі, я не магу сказаць, што я незалежная і жыву ў незалежнай краіне. Это, в принципе, наверное, пакаленне такое, будучае, возможнасць, надежда на это.